Глава 20. Чудесная обезьянка. «Что он делает?» — поинтересовался Томмазо Раньери Страмби у старого торговца, который шел за ним следом. Зафон нес на плече огромный мешок, едва ли не пополам согнувшись под его тяжестью, отчего походил на вопросительный знак. «Идет за нами», — ответил старик, тяжело дыша. Томмазо, не останавливаясь, поправил у себя на плече другой мешок. В нем тоже лежал товар, который Зафон во что бы то ни стало хотел забрать из лавки. «А почему?» — спросил Томмазо, когда они свернули на площадь. «Потому что, похоже, ты ему понравился, мальчик». Они молча шли дальше, надеясь затеряться среди прохожих. И все же Томмазо часто выбирал пустынные переулки, опасаясь натолкнуться на людей графа Ченнери. «Тихо, малышка!» — шепнул он маленькой пуме, семенившей рядом. «Это ведь обыкновенные котята!» Пума и в самом деле время от времени оборачивалась и фырчала на котят Зафона, а у тех шерсть вставала дыбом, и они выпускали когти. «Если учесть и обезьяну, — подумал Томмазо, — то что ни на есть бродячий цирк!» «Далеко еще?» — спросил старик. «Вряд ли у меня хватит сил идти дальше». «Я же говорил, не надо брать с собой столько вещей», — ответил мальчик. «Это же дело, которым я занимался всю жизнь», — сказал Зафон. «Неужели, по-твоему, я могу бросить все это?» Томмазо сомневался, нужно ли сказать старику, что в Килморской бухте ему не понадобятся все эти пергаменты, чернила, старинные канцелярские принадлежности и всякие безделушки. Да и разве объяснишь ему, что в 21 веке уже давно не пишут перьями, а письма отправляют электронной почтой? Мальчик остановился в ожидании, пока Зафон напьется из ближайшего фонтана, и, окинув взглядом крыши соседних домов, заметил обезьяну, которая следовала за ним и которая, как уверял Зафон, уже несколько дней дежурила у его лавки. Томмазо снова и снова спрашивал себя, почему на его пути то и дело появляются обезьяны. Сначала они помогли ему бежать в современной Венеции. Потом он узнал, что у Мориса Муро незадолго до гибели при пожаре в разрисованном доме будто бы жила обезьяна. И теперь опять в Венеции 1751 года за ними следует обезьяна. «Почти пришли», — сказал Томмазо. «Но давай побыстрее, а то скоро всему городу примелькаемся». «Но это же Венеция, мальчик», — заметил торговец, сгибаясь под своей тяжелой ношей. «Здесь нет нормальных людей, и на нас никто не обратит внимания». Они вышли на площадь у канала Дружбы, и тут, при виде знакомых очертаний этого удаленного от центра места, Томмазо показалось, будто он уже дышит воздухом родного дома. «Сюда», — сказал он Зафону, направляясь в переулок. Тут он услышал какой-то шум и замер, опасаясь, как бы граф Ченнере не устроил ему западню. Но мальчик зря беспокоился. Как и прежде, здесь никого не было. Они прошли в конец переулка, и Томмазо, открыв входную дверь в крайнем здании, вошел в темную, загроможденную старой мебелью комнату, в глубине которой находилась дверь времени. «Вот она», указав на дверь, сказал он Зафону. Старик прошел в комнату и, остановившись в нескольких шагах от двери, нерешительно обернулся. «А ты?» — спросил он Томмазо. «Разве не первым войдешь?» «Нет, иди сначала ты, но советую сразу же остановиться, как только попадешь в Килморскую бухту. Там все не так, как здесь, там все совершенно по-другому». Зафон кивнул. «Туда никто не сможет пойти за нами», — прибавил Томмазо. Старик все еще стоял в нерешительности. «Что-то не так?» — поинтересовался Томмазо. Он подошел к старику и понял, что тот, закрыв глаза, читает молитву. Закончив молиться, Зафон произнес: «Я столько лет жил в этом городе. Я должен поблагодарить его напоследок». Он протянул Томмазо руку. давай мне и твою ношу, на случай, если передумаю или решу вернуться. Томмазо улыбнулся, передавая старику свой тяжелый мешок. — Может, и ее заберешь? — спросил он и, наклонившись, погладил Пуму. — Иди с Зафоном, малышка, я сейчас догоню вас. Пума посмотрела на него своими большими влажными глазами. — Обещаю, — добавил Томмазо. Зафон толкнул дверь времени и посмотрел во мрак, открывшийся за ней. — Ты уверен, что животные... — Животные могут проходить, — кивнул мальчик. — Да, как всегда, — загадочно произнес Зафон и переступил порог, с трудом волоча свой тяжелый груз. Котята запрыгали у него между ногами. В последнее мгновение проскочила следом за ними и пума. Томмазо обернулся и, посмотрев на полоску света под входной дверью, спрятался в углу за мебелью и мысленно произнес: «Я жду тебя, обезьяна». Ждать пришлось минут 10, не больше. Мохнатая лапка толкнула дверь, и в комнату заглянула любопытная мордочка. Прячась за старой мебелью, Томмазо затаил дыхание. Обезьяна, что следовала по Венеции за ним и за фоном, вошла в комнату, осторожно приблизилась к двери времени, присела и принялась рассматривать ее. — Я знаю, кто ты, — неожиданно произнес Томмазо, не шелохнувшись при этом. От неожиданности обезьяна вскочила и пулей вылетела наружу. Томмазо бросился за ней, обрушив гору какого-то хлама. — Не уходи, не убегай! — закричал он. Обезьяна остановилась в конце переулка почти у самой воды. Томмазо развел руки в стороны и опустился на колено, давая понять животному, что не имеет никаких дурных намерений. «Ты ведь та самая обезьяна, которая освободила меня и привела к механической гондоле Питера Дедалуса, не так ли?» Обезьяна медленно двинулась навстречу к мальчику, а потом следовала за мной по берегу, пока я плыл на гондоле. Томмазо принялся жестами подзывать обезьяну. «Иди сюда. Я твой друг. Разве не понимаешь?» Он протянул ей раскрытую ладонь, и обезьяна осторожно подошла еще ближе. «Ну, видишь, я Томмазо». Мальчик улыбнулся. «Ты показала мне гондолу, и я прибыл на ней в воображаемую Венецию. Ты следовала за мной сюда, а потом я вошел в ту дверь, и ты не смогла пойти за мной». Обезьяна испустила тихий звук и уже совсем близко подошла к мальчику. «Выходит, ты ждала меня?» — продолжал Томмазо. «Видела, как я вернулся сюда с Риком и снова побежала за мной по крышам, к Зафону, и теперь опять здесь. Не бойся меня». Он ласково коснулся ее мордочки, но когда захотел погладить, обезьяна отпрянула. «Чудесная обезьянка! Ну вот мы и стали друзьями, верно же?» Обезьяна посмотрела на него и вдруг улеглась на землю животом кверху, явно предлагая почесать его. «Забавная обезьянка! Скажи, что тебе от меня надо!» Томмазо почесал обезьяне живот. «Животные полагаются на свой инстинкт в отношении к человеку», — подумал он. «Они всегда знают, кто друг им, а кто нет. Хочешь пойти со мной, не так ли? Хочешь отправиться со мной в Килморскую бухту?» Обезьяна подпрыгнула, покружилась на месте и снова посмотрела на Томмазо. «Хочешь отправиться со мной в Килморскую бухту?» — повторил мальчик вопрос. Потом медленно поднялся и похлопал себя по плечу. «Прыгай сюда. Пройдешь в дверь вместе со мной». И еще раз похлопал по плечу. «Ну же, иди сюда, не бойся». Почтовый фургон подпрыгнул на ухабе, и Маляриус Войнич едва не вылетел из машины, потому что слишком далеко высунулся из нее, стреляя в преследователей. «Простите», — сказал средний Флинт, сидящий за рулем, «не так-то просто вести эту машину». Войнич сел поудобнее. «Веди как следует, парень, иначе никакого смысла нет в нашем бегстве», — — пояснил он и перезарядил ружье. «Все еще гонится за нами?» — спросил старший Флинт, сидящий между ними. «А ты как думаешь?» — усмехнулся барон. «Конечно, гонится. Подержи меня за ноги, когда буду стрелять». «Ой, мама дорогая!» — захныкал парень. «А ты веди машину осторожней!» — приказал главарь поджигателей среднему Флинту. «Стараюсь! Еще как стараюсь!» Войнич опять высунулся наружу. Старший Флинт держал его за ноги, чтобы барон не выпал из машины. Обзор из почтового фургона был плохой. Маляриус Войнич упер приклад ружья в стойку капота и рассмотрел сквозь пелену дождя несколько обезьян, которые бежали за машиной, размахивая саблями. Барон Войнич выстрелил. Услышав два сухих хлопка, обезьяны злобно завизжали. Войнич опять забрался внутрь. — Ну как, попали? — с тревогой спросил старший Флинт, глядя в зеркало заднего обзора. — Держитесь! — закричал вдруг средний Флинт, и машина, резко словно участвуя в ралли, свернула на выезде из города. Почтовый фургон понесло к обочине, но все же среднему Флинту каким-то чудом удалось не потерять управление и выровнять машину. При этом всех троих сильно откинуло влево. «Уф!» — облегченно вздохнул средний Флинт, когда они поехали, наконец, по прямой. «Еще немного, и нам конец». «Знаешь что, парень, я постараюсь, чтобы тебе не выдали водительских прав, когда станешь совершеннолетним», — заявил Маляриус Войнич, отодвигая навалившегося на него старшего Флинта. «И открой глаза! Мы еще живы!» «Мама дорогая!» — захныкал старший Флинт. Но тут до него дошло, что машина не рухнула в море, и он блаженно заулыбался. «Молодец, братишка!» Средний Флинт прибавил газу, не переключив передачу, и мотор машины взревел. Войнич, мало разбиравшийся в технике, не обратил на это внимания. Он снова перезарядил ружье, прежде чем высунуться наружу, и подумал о приключениях, которые только что довелось пережить. Когда обезьяны появились у почтового отделения, братья Флинт, а вместе с ними и Войнич, бросились к служебному входу и обнаружили снаружи почтовый фургон с ключом в замке зажигания. И вот тут средний Флинт солгал, уверяя, будто прекрасно водят машину. Все трое вскочили в фургон, и машина рванулась с места. Но при этом так загрохотало, что обезьяны сразу же поняли, кого нужно преследовать, и бросились вдогонку за ними. Поначалу из-за плохой дороги в Килморской бухте и неопытности среднего Флинта они ехали довольно медленно, но как только выбрались за город, прибавили скорость, и обезьяны стали отставать. «Надо бы угостить их еще одной конфетой», — сказал Войнич и обратился к старшему Флинту. «Ну-ка, держи меня». Тот повиновался, и главарь поджигателей выпустил в преследователей еще пару пуль со снотворным. И в этот момент старший Флинт, увидев, что на дорогу выскочило какое-то странное существо с огромным мешком на спине, закричал: «Осторожно, брат!» Средний Флинт, увидев препятствие, в последнюю секунду затормозил и вывернул руль, желая избежать столкновения, но врезался в каменное ограждение дороги. Братья Флинт, пошатываясь, выбрались из фургона. Никто из них серьезно не пострадал, хотя у среднего Флинта кровоточила ссадина над бровью. «Он там!» — воскликнул старший Флинт. «Говорю тебе, он упал туда! Я видел, как он вылетел в окно, когда ты затормозил». «Вижу», — хмуро произнес средний Флинт. «Да, но это еще кто такие?» В шагах в 20 от них, от того места, где фургон врезался в каменное ограждение дороги, стояла странная группа. Две кошки, одна похожая на пантеру, и нелепое существо с огромным мешком за спиной, оказавшийся стариком с иссохшим лицом. А рядом с ним стоял приятель Кавенантов Томазо, и на плече у него сидела обезьянка. И все они склонились над человеком, лежащим на земле и стонавшим. Это оказался главарь поджигателей. «Господин Войнич, «С вами все в порядке?» — спросили братья, подбегая к нему. «Черт бы вас побрал!» — вскричал барон Войнич и, продолжая ругаться, попытался подняться. Томазо и старик с мешком поспешили помочь ему. «Вы что, не знаете, как нужно переходить дорогу?» — напустился на них средний Флинт. «Замолчи!» — прикрикнул на него Маляриус Войнич и сразу же спросил: «Ружье! Где мое ружье?» В этот момент раздались жуткие звуки. Все обернулись на дорогу и увидели несущихся к ним с криками обезьян. Они бежали на четырех лапах, согнувшись и волоча сабли. «Мама дорогая!» — воскликнул старший Флинт. «Они догнали нас!» «Скорее в фургон!» — закричал средний Флинт. «Ружье! Где мое ружье?» — снова спросил Маляриус Войнич. Но прежде чем кто-либо успел что-то сделать, обезьяна, сидевшая на плече у Томазо, спрыгнула на землю и побежала навстречу стае. Они же разорвут ее в клочья. А может и нет. Может, они друзья? — загадочно произнес Томазо. Приблизившись к стае, обезьяна неожиданно остановилась и, встав на задние лапы и властно подняв вверх передние, испустила резкий гортанный звук. Обезьяны-пираты застыли, словно громом пораженные. — Что происходит? — удивился Войнич, морщась от боли. — Не знаю, — ответил Томазо, поддерживая его, — но, похоже, обезьяны с саблями опустились перед ней на колени.